Глава 34. Сокровище. Рустам с Маликой на больших белых креслах за столом. Она с покрытой головой в белом закрытом платье. Улыбчивая, довольная. Вот и славно. Меня немного отпускает от этой темы. Рядом ее мать и девушка в темно-коричневом традиционном платье. Лала. Чуть взрослее и ярче сестры. Такая же миловидная. Она не сводит с меня внимательных и чуть агрессивных глаз. Знает, что я обсуждал этот вариант с ее отцом? Черт, мне жаль. Но я ничего не могу поделать. Проходя мимо нас, словно случайно толкает Аишу плечом. Прижимаю на мгновение к себе, не давая потерять равновесие. Мне неловко от этой ситуации. Вроде бы и видимся с девочкой в первый раз и не обещал ничего, а вот так. «Ты знаком с этой девушкой?» Тут же ловит атмосферу Аиша. «Нет, мы не виделись ранее». Но когда я отказался жениться на юной Малике, Хасан предложил рассмотреть вариант с ее старшей сестрой. Из вежливости я сказал, что подумаю об этом. Это она, я так полагаю. Понятно. Извини. Так спешил жениться? Какая плохая тема. Она заставит меня сказать про то, что я нуждаюсь в наследнике. А я не хочу ей об этом говорить. Ей будет больно. Не настолько спешил, чтобы взять хоть что-то вместо того, что хочу. Уклончиво объясняю я. «Бесса, прекрати тему с браком, пожалуйста». «Ты, конечно, моя госпожа, Аиша, но моя. И каким образом присваивать, позволь решать мне самому». Открыв возмущенный рот, благоразумно закрывает, ничего не сказав. Обескураженно хмурится. «Хватит морочиться». «Люблю», — шепчу я ей. Вздрогнув, замирает, взгляд теряет фокус. «Очень. Тебя». «Хочу только тебя. Ты моё». Сжимая ее пальцы. «Остальное решим». Замолкает. Не спеша за стол, мы с бокалами бродим среди гостей, здороваемся, общаемся. Меня часто спрашивают, как отец. В пару фраз отвечаю. Люди любили его. Он не был самым богатым человеком нашей диаспоры, но стоял высоко по негласному статусу. Его очень уважали. По наследству уважали с юных лет и меня, и Рустама, и остальных братьев. А еще часто хвалят Аишу. Комплимент у нас нельзя делать женщине лично. Только мужчине, как обладателю сокровища. Вот сокровища хвалить можно и нужно, и все хвалят. «Почему свадьбу не праздновала, Абесса?» — ловят нас мужчины помоложе. «Здесь нравы свободные, но и взгляды откровеннее. Общение более свойское». «Впереди свадьба». «Не тяни, украдут». «Мою не украдешь просто так», — хвастаюсь я. «Черный пояс под дзюдо». «Оу!» Взгляды чуть меняют оттенок. Аиша прохладно улыбается, открыто глядя им в глаза. «Мда. А я потом следом навтыкаю и оторву все, что отрывается». «Такая тонкая женщина и черный пояс. И доктор наук». «О, бесса, сокровище какое у тебя». «Я знаю». «Подстать себе выбрал. Зови на свадьбу». Киваю. «Прекрати!» — хихикает она, как только мы отходим. «Ну ладно тебе, дай попонтоваться», — улыбаюсь я. «Мальчишка. Только с тобой». «Это ценно», — сжимает мою руку. Не проходит мое сокровище и мимо глаз Рустама. Я его взгляд на нас чувствую даже затылком. Лично поздравлять не хочу. Лицемерие какое-то. «Рустам, а что же Арсен не приехал на свадьбу, как старший брат?» «В дороге он, Хасан». Оборачиваюсь. «Брат приедет,